mixuje dla was DJ Lapiforce. Я потратил все, потратил. На бухло. Я потратил все, потратил. На бухло. Я потратил все, потратил. На бухло. Я запомнила тогда, я запомнила тебя, твои красивые глаза, красивые глаза. Я запомнила тогда, я запомнила тебя. Здесь так красиво фонари горят, не могу не посмотреть назад. Твои глаза — это просто яд, дикий яд, что не могу никак. Пусть он строго отбивает бит, в твоих динамиках опять искрит. И я спою твой любимый мотив. На твоей улице ромашки больше не растут опять. А я могу все потерять, а я люблю тебя терять. На моей улице опять этих чувств не отыскать. И ты бежишь, горишь, сорвать, чтобы любить, убереть. На твоей улице ромашки больше не растут опять. А я могу все потерять, а я люблю тебя терять. На моей улице опять этих чувств не отыскать. И ты бежишь, горишь, сорвать. Сильно к тебе снова тянет. Опять доверили друг другу тайны. Что с ними делать, конечно, не знаем. Забегали вперед напрасно. На этой улице ни жарко, ни пасмурно. И все цветы уже сорваны были. И мы с тобой больше их не увидим. Здесь так красиво фонари горят, не могу не посмотреть назад. Твои глаза — это просто яд, дикий яд, что не могу никак. Пусть он строго отбивает бит, в твоих динамиках опять искрит. И я спою твой любимый мотив. На твоей улице ромашки больше не растут опять. А я могу все потерять, а я люблю тебя терять. На моей улице опять этих чувств не отыскать. И ты бежишь, горишь, сорвать, чтобы успеть передать. На твоей улице ромашки больше не растут опять. А я могу все потерять, а я люблю тебя терять. На моей улице опять этих чувств не отыскать. И ты бежишь, горишь, сорвать. Да, горела и ушла. число. Я на ровном без зацичи, я за правду до конца. Правда, правда, правда, как орла и ушло. Ха-ха! Нахуй это дерьмо. Бля, мы в ебану. Калининград Сити, лески. Я 10 водных, это слишком. Это слишком. YZ Music, помогите. Окей, с этой хоу делаю как Нинги Боб. Каждый день недели юзаю как Нинги Боб. Заверну одну, заберу подругу и поеду делать стиль на витрине хупа-бубу. Сотрясает одна на блок, бог на тебя заряжаю блок. Передаю шараут хоу, ее снег это ко-ко-ко. What, Lenny? You smoke weed? Могу петь как артист, чтобы ты попал блокист. Могу танцевать с малышкой, старый танец бухой твист. Мои легкие в азоте, будто я акулангист. Я восходящая звезда, мой путь навечно будет чист. Я забитый, неуклюжий, твоя нынешняя хоу называет меня суженый. Выкуриваю лот, выдыхаю дым наружу, я даю и на клыка называют это ужином. Не шарю за твой рэп, будто теория струн. Она пьет молочный чай, говорит это улун. Это бэби обожает называть меня майкун. Освещаюсь очень ярко, ярче, чем тысячи лун. Коко на счетах, что ты там не насчитал, развиваюсь по счетам, мне не нужна сейчас не счета. Делаем прибыль, стой, стал, рыл, ты, сука, опять достал. Индика, ну дела, ты какая, развинтила голова. Индика сатива, воу-воу, индика сатива. Воу-воу, индика сатива, индика сатива, воу-яу. Вместо кислорода я предпочитаю озон. Могу заказать себе девчонку с сайта Озон. То, что ты попал в ту шар, ты парень, это порог. Ты лишь маленькая крыса в большом городе дорог. Расстрелял ту киску белым, будто это пейнтбол. Обожжу дороги мелом, залетает нос гол. Я потрачу в творчестве, работаю как вол. Для того, чтобы фэнов был целый пол. Убиваю новый бит, называй меня Кондор. Я профи в своем делом, я как будто бы Конор. Я кормлю их своим семенем, зови меня донор. Я на низком старте, я уже имею гонор. Воу, воу, воу. Воу, воу, воу. Воу, воу, воу. Воу, мотафака, воу, воу. Пошел, пошел. Пошел, пойдем еще, пусть. Пизду. Выключай нахуй эту музыку.